Глава первая. Трудновато мне живется. Это первое, что приходит в голову Фрэнку Макьяна, когда в 3:45 утра его будет трезвонящий будильник, и он, скатившись с матраса, встает голыми ногами на холодный деревянный пол. Так и есть. Трудновато ему живется. Не надев тапочек, Фрэнк шлепает по деревянному полу, который собственными руками отдраил песком и отлакировал, в направлении душевой кабинки. В ней он задерживается всего на пару минут, а дольше и не нужно. Затем-то Фрэнк и стрижет свои седые волосы под ежик. «Возни меньше», — говорит он Донне, когда она сетует на его прическу. За 30 секунд Фрэнк успевает высушить голову, потом затягивает полотенце на талии, ставшей шире, чем ему хотелось бы, бреется и чистит зубы. Его путь в кухню проходит через гостиную, где он берет пульт, нажимает на кнопку и во всю мощь звучит «Че гелида маниня». Примечание. «Какая холодная ручонка», итальянский. Ария Рудольфа из оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Конец примечания. Одно из преимуществ одинокой жизни, возможно, единственное преимущество одинокой жизни, думает Фрэнк, состоит в том, что можно слушать оперу в 4 часа утра, и никто тебе слова не скажет. К тому же дом построен на славу, с толстыми стенами, как было принято в старые добрые времена, поэтому даже на рассвете соседи не беспокоят любимые оперные арии Фрэнка. Фрэнк покупал абонемент на двоих в оперный театр Сан-Диего, и Донна по доброте своей прикидывалась, будто получает неземное удовольствие, сопровождая его туда. Она даже делала вид, что не замечает, как он плачет в конце «Богемы», когда умирает Мими. Вот и теперь по пути в кухню он поет вместе с Викторией де лос Анхелес. Примечание. Виктория де лос Анхелес, годы жизни 1923-2004, великая оперная певица, которая прославилась, в частности, исполнением главной партии в «Богеме» Пуччини. Конец примечания. «Маквандо вьен лос гело, иль примо соле мио, иль примо бацио дель априлио е мио, иль примо соле е мио». Фрэнк любит свою кухню. Он сам выложил пол классической черно-белой плиткой и с помощью приятеля-столяра сколотил стол и шкафы. В антикварном магазинчике маленькой Италии ему посчастливилось найти колоду для рубки мяса. Когда он купил ее, она ни на что не годилась, высохла и начала трескаться, и ему потребовалось несколько месяцев, чтобы привести ее в первоначальное состояние. Однако он любит ее за трещины, за старые щербинки и шрамы, знаки отличия, как он их называет, оставшиеся после многих-многих лет верной службы. «Послушай, люди пользовались ею», — отвечал он на вопрос Донны, «почему бы не купить новую, которая ему вполне по карману? Подойди поближе и понюхай, ведь здесь крошили чеснок». «Итальянские мужчины и их матери», — заметила Донна. «Моя мать замечательно готовила», — отозвался Фрэнк. «Но настоящим поваром был мой старик. Он-то меня и научил». «И еще как научил», — подумала Донна. «Что бы ни говорили о Фрэнке Макьяна, а он, может быть, настоящий занозой в заднице, но готовить он умеет. И еще он знает, как надо обходиться с женщиной. Эти два достоинства, наверное, между собой связаны. Вообще-то сам Фрэнк и внушил Донне эту мысль». «Заниматься любовью все равно, что готовить хороший соус», — сказал он как-то в постели, отдыхая от ласк. «Фрэнк, умолкни, пока не поздно», — проворчала она, но он не умолк. «Надо выделить время, взять ровно столько нужных компонентов, сколько требуется, посмаковать каждый, а потом медленно нагревать до кипения». Особый шарм Фрэнка Макьяна, размышляла лежа рядом с ним Донна, заключается в том, что он сравнивает твое тело с соусом болоньезе, и ты при этом не спихиваешь его с кровати. Вероятно, потому что его очень волнует и то, и другое. Она сидела в его автомобиле, когда он гонял туда-сюда по городу и в 5 разных магазинах покупал необходимые ингредиенты для одного единственного блюда. У Кристофара Донна колбаса лучше. Точно так же он внимателен к деталям и в спальне, отчего умеет, скажем так, довести соус до кипения. Вот и этим утром он берет кофейные зерна Кона из банки с притертой крышкой и ложкой и перекладывает их в маленькую сушилку, купленную по одному из специальных поварских каталогов, которые ему присылают по электронной почте. Донна вечно несет какую-то чушь про кофе. «Купи автоматическую сушилку с таймером», — говорила она. «Тогда кофе будет готов, пока ты принимаешь душ, и ты даже сможешь поспать несколько лишних минут». «Вкус не тот». «Трудновато тебе живется», — заметила Донна. «Что сказать на это?» — задумался Фрэнк. «Так оно и есть». «Ты слышала выражение «качество жизни»?» — спросил он. «Слышала», — ответила Донна. «Обычно его употребляют, когда речь идет о состоянии неизлечимо больных людей. Так вот, для меня это вопрос качества жизни». «Правильно», — думает он утром с наслаждением, вдыхая аромат свежеподжаренных кофейных зерен и ставя на огонь воду. «Качество жизни состоит из мелочей. Подобрать их надо хорошо и правильно». Фрэнк снимает маленькую сковородку с крючка над колодой мясника и ставит ее на плиту. Кладет на сковородку тонкий кусочек масла, и когда оно начинает шипеть, разбивает в сковородку яйцо, а пока оно поджаривается, режет пополам луковый бублик. Потом аккуратно вынимает яичницу пластиковой лопаткой, исключительно пластиковой. Металл может поцарапать дно, о чем Донна вечно забывает, и потому ей запрещено готовить на кухне у Фрэнка. Кладет ее на одну половинку бублика, сверху накрывает другой половинкой и заворачивает сэндвич в льняную салфетку, чтобы он не остыл. Донна, естественно, пилит его за то, что он каждый день потребляет яйца. «Это яичница», — говорит Фрэнк, — «а не ручная граната». «Фрэнк, тебе уже 62 года», — отзывается Донна, — «пора подумать о холестерине». «Да нет, уже известно, что с яйцами вышла ошибка, обвинение было несправедливым». Его дочка Джилл тоже пристает к нему с холестерином. Она только что окончила подготовительные курсы при медицинском факультете университета Сан-Диего, так что и говорить нечего, знает все на свете. «Ты пока еще не врач, вот станешь врачом, тогда и пугай меня яйцами». «Американцы», — думает Фрэнк, — «мы единственные в мире боимся еды». Пока готовится смертоносный сэндвич, поспевают кофейные зерна. Прожаренные, они попадают в мельницу на 10 секунд, не секунды больше или меньше, после чего очередь доходит до французской кофеварки, туда же заливается кипящая вода и остается подождать 4 минуты. Однако и эти минуты Фрэнк не тратит понапрасну. Обычно он в это время одевается. «Не понимаю, как цивилизованный человек может одеться за 4 минуты», — размышляет вслух Донна. «Очень просто», — мысленно отвечает ей Фрэнк. «Надо лишь аккуратно раскладывать вещи накануне вечером, если утром собираешься в магазин. Итак, утром он надевает чистое белье, толстые шерстяные носки, фланелевую рубашку, старые джинсы. Потом садится на кровать и натягивает рабочие ботинки. Когда Фрэнк возвращается в кухню, кофе уже готов. Он наливает его в металлическую кружку, как раз на сваренную порцию, и делает первый глоток. Фрэнку нравится вкус первого глотка, особенно когда кофейные зерна свежеобжаренные, свежесмолотые и свежезаваренные. Качество жизни. «Нет ничего, — думает он, — важнее мелочей». Закрыв кружку крышкой, он ставит ее на стойку, снимает с вешалки на стене фуфайку с капюшоном, надевает ее, натягивает на голову черную вязаную шапочку и забирает ключи от машины и бумажник с закрепленного за ними места. Потом он прихватывает вчерашнюю Union Tribune, в которой еще не разгадал кроссворд. Обычно он делает это ближе к полудню, когда торговля замирает. Взяв в руки кружку и сэндвич с яичницей, Фрэнк выключает проигрыватель. Он готов к выходу. Зима в Сан-Диего выдалась холодная. Скажем так, сравнительно холодная. Это ведь не Висконсин и не Северная Дакота. Здесь не бывает болезненного ощущения холода, когда автомобиль не заводится, а лицо словно трескается и отваливается. Тем не менее, в 4 часа утра, если на дворе январь, в северном полушарии везде холодно. «А уж что говорить», — размышляет Фрэнк, залезая в свою Toyota пикап, «когда тебе перевалило за 60, и кровь не сразу разогревается по утрам. И все-таки Фрэнк любит раннее утро. Это самое приятное время в его трудовом дне, когда природа и душа во власти мира и покоя, и ему нравится наблюдать, как над горами на востоке поднимается солнце, как над океаном розовеет небо, и вода из черной становится серой. Однако этого еще надо ждать, пока снаружи черным-черно. Фрэнк решает послушать прогноз погоды. Дождь, и опять дождь. С севера надвигается циклон. Местные новости его не особенно интересуют. Все как всегда. Еще 4 дома соскользнули по размытому берегу в океан. Городские аудиторы не могут решить, обанкротится город или не обанкротится, а цены на недвижимость опять подскочили. В городском совете опять скандал. В результате спецоперации ФБР разоблачены еще 4 взяточников, которым владельцы стриптиз-клубов заплатили, чтобы они обеспечили отмену закона, запрещающего прикосновения. Пару бывших копов подкупили, чтобы они смотрели в другую сторону. Это, конечно же, новости, но в то же время, разве это новости, думает Фрэнк? Сан-Диего – город портовый, и секс-индустрия здесь издавна значительная статья дохода. Подкармливать члена совета, чтобы моряк имел возможность поразвлечься, на самом деле гражданский долг владельцев клубов. Но если ФБР не жалко времени на стриптизерш, что ж, Фрэнка это не касается. В стриптиз-клубах он не был, кажется, лет 20. Направляясь в сторону океана, Фрэнк снова включает станцию классической музыки, разворачивает на коленях льняную салфетку и ест свой сэндвич. Ему нравится привкус лука в сэндвиче с яичницей и горьковатый вкус кофе. Герби Гольдштейн, пусть земля ему будет пухом, познакомил его с луковыми бубликами в те стародавние времена, когда Вегас был Вегасом и еще не стал Диснейлендом с рулеткой. Герби со всеми своими 2 центнерами живого веса был потрясающим игроком и еще более потрясающим бабником. Они с Фрэнком тогда только недавно познакомились и всю ночь переходили из клуба в клуб с парочкой роскошных девиц. Когда же дело дошло до завтрака, Герби уговорил сопротивлявшегося Фрэнка попробовать луковый бублик. «Давай, макаронник, расширяй свои горизонты». «Доброе дело», — совершил Герби, потому что с тех пор Фрэнк не упускает случая полакомиться луковыми бубликами, но только если может купить их с пылу с жару в маленьком кошерном магазинчике на Хилл-Крест. Как бы там ни было, но луковый бублик с яичницей — главное в его утреннем распорядке. «Нормальные люди завтракают, сидя за столом», — укоряла его Донна. «Я и сижу», — возражал Фрэнк, — «сижу за рулем». «Как это Джилл говорит, нынешние дети думают, будто они первые научились делать несколько дел сразу. Да они представления не имеют, каково было растить детей, прежде чем в ход пошли одноразовые пеленки, сушилки и микроволновки. Поэтому у них появилось какое-то странное выражение. Ну да, многозадачный режим. Я тоже как молодые, — думает Фрэнк, — действую в многозадачном режиме».